Я буду добираться в Александрию. Я дал обещание. В центре Европы. Я трудов истинно носилу на ногах. А чуть опустить напряженные струны, арфа будет балалайкою. Мы здесь на несколько остановились, а что мы здесь, то ни вам, ни мне такового и грезиться не могло. Суворов русскому посланнику в Вене Разумовскому после взятия Турина 17 мая 1799 года. Стрелой пронесся сквозь пространство России и Австрии Суворов. Вонзился в Вену, в ее благополучие и спокойствие. Император Священной Римской империи, военный совет Гофкригсрат, руководитель оного барон Иоанн Тугут, фельдмаршалы, маршалы, генералы приготовились со всей тщательностью и усердием разработать вход кампании. Расписать все диспозиции, прописать все маршруты, определить досконально маневры в разных обстоятельствах, потом в строжайшей тайне, не доверяя нижним чинам, начинать прорабатывать на подступах к позициям противника. Суворов же торжества заседательского не дождался. Кампанию вел с супротивником со дня выезда из Петербурга. Сотни ходов военных, стратегию будущих сражений продумал под свист ямщицкий, под скрип полозьев, да под ухабные подскоки. Незаполненного мыслью времени не было. Все надо было решать быстро. В этом видел успех. В минуту умещал час, а в сутки месяц. Вот и в кибитке можно лежать, отдыхать, да и спать неплохо. А можно изучить все территории, где воевать должно. Составить схемы боев, подсчитать, с какой силой перевеса добиться над противником возможного, что и делал. По прибытии в Вену насторожил австрийцев скоростью своих заключений, а отказ от длительных рассуждений даже их напугал. Ну нельзя же так, без подготовки, без раздумий, без обмена мнениями, до курьезов доходит фельдмаршал граф Суворов-Рымникский, якобы для оперативности в разговорах и бумагах к сановитым и именитым упускал половину титулов. Ну разве это порядок? Если так дальше командовать будет, все перемешается в армии, изменит свой вековечный вид, как и у республиканских французов. Однако приходилось армию подчинить согласно воле двух императоров русскому фельдмаршалу. Подчинить-то подчинили, но как нелегко тем, кто с ним рядом. Он требовал знания, проверял остроту ума и умение принимать быстро решения. Полетели в стороны разные «не могу знайки», а их-то по немецким, австрийским меркам было немало. Да и у русских хватало тугодумов, ведь это же достойно уважения. Перед лицом высокого командира, сиятельной особы, не знать. Вот им, высоким-то, и положено знать. А офицеру австрийскому перед полковником или полковнику перед генералом им знать больше вышестоящего и не положено. Новый же командующий сам хотел знать все, требовал точных донесений, исчерпывающих сведений, да и о других, нижестоящих, требовал знания, гневался, смеялся, ехидничал, если ел его глазами боевой офицер и не ведал, что ответить, не думал, что сказать, не умел изложить увиденное. Не выдержал его напора. Машина австрийской армии дернулась, крутанулась, тронулась с места и медленно еще. Но совсем неплохо заработали жернова мысли у тех, кто приготовился сражаться, кто был в войсках и на походных маршах. Нет, не у тех, кто остался в Вене, кто восседал в Тугутовом Гофкригсрате. Те продолжали глубокомысленно морщить лбы. Суворов же не возражал, пусть морщат, лишь бы не мешали, и завертелось все при нем на итальянском фронте быстрее в два раза. Славно, слаженно шли из днестровских зимних квартир русские дивизии генерала Германа, а в пределах Австрийской империи находились уже войска генерала Розенберга. И вдруг приказ от Суворова. Ускорить шаг в два раза. Что за выдумки? Куда в два раза-то? И так здорово шли, но оказалось, можно. А там, где не получилось, зоркий глаз Суворова увидел причину. Вольготно ехало войско Розенберга. Каждый обер-офицер имел по нескольку повозок с добром всяким, да почти у каждого солдата при полках жонка была. Куда уж тут спешить от барахла всякого, да теплого бабьего тела? Последовал приказ неукоснительный оставить по одной повозке для офицера и одной солдатской жене в роте для мытья белья. Быстрее зашагали полки, облегчение все-таки без баб-то. И тут же поступил новый приказ русским и австрийским войскам в походе отрабатывать всякие экзерциции, то есть упражнения всякие, обучать рассыпному строю, движению в колоннах и поворотам, командам всяким. Невозможно же сие на ходу совершать. Нет, оказалось, и это возможно.